уничтожил своего соратника, руководителя штурмовых отрядов Эрнста Рёма и других командиров штурмовых отрядов СА, Сталин дал этой кровавой бойне высокую оценку. Микоян рассказывал мне, что на первом же после убийства Рёма заседании Политбюро Сталин сказал: «Вы слышали, что произошло в Германии? Гитлер какой молодец! Вот как надо поступать с политическими противниками». То было лето 1934 года, а в декабре был убит соратник Сталина Киров. И, как мы теперь знаем, нити этого преступления ведут к вождю народов. Затем начались жестокие репрессии против Ленинской гвардии, уничтожение высших кадров Красной армии, технических специалистов, представителей интеллигенции. Кровавый террор охватил миллионы ни в чем не повинных людей. Здесь в поведении Сталина и Гитлера тоже много общего. Рём был объявлен врагом, предателем и заклеймен позором. А вот Роммель, которого Гитлер вынудил покончить самоубийством, похоронен с почестями. Сталин расстрелял Бухарина, любимца партии, по выражению Ленина, объявил его врагом народа. А, например, своего друга Серго Орджоникидзе вынудил застрелиться, а потом произнес прочувствованную речь у его гроба и нес на своих плечах урну с его прахом, так же, как и урну с прахом Кирова. Валентин Бережков. «Как я стал переводчиком Сталина». Москва, 1993 год, страницы 13-14. Советский разведчик, резидент ОГПУ НКВД в Западной Европе Вальтер Кривицкий еще в конце 30-х годов писал в изданной тогда за рубежом книге «Я был агентом Сталина», Москва, 1996 год. Как нельзя более кстати для Сталина оказалась кровавая чистка Гитлера в ночь на 30 июня 1934 года. На Сталина произвело большое впечатление то, как Гитлер расправился со своей позицией. Он скрупулезно изучал каждое секретное донесение от наших агентов в Германии, связанное с событиями той ночи. Персональный список расстрелянных во время путча Рёма хранился в личном сейфе Бломберга. В нем были фамилии 78 человек. Заслуживает сожаления, что свидетели на Нюрнбергском процессе, в том числе и Ютнер, умолчали об истинной цели Рёма или же не сказали о ней достаточно четко. Примечание. Макс Ютнер, группенфюрер СА, принадлежал к узкому кругу командования штурмовых отрядов. На процессе он ничего не сказал о путчистских планах Рёма, зато сообщил многое о попытке последнего установить контакт с иностранными дипломатами, например, с французским и итальянским послами. В акции Рёма участвовали или были посвящены в нее только самые высшие фюреры СА. Рядовые же штурмовики и даже старшие чины, вплоть до штандартенфюрера, что соответствовало общевойсковому полковнику, не имели о том никакого представления. Более того, предполагалось, что об этом они так никогда и не узнают. Но до сих пор остается верным именно то, что высказал фон Бломберг в своей благодарственной телеграмме Гитлеру. Решительное вмешательство фюрера в Виззее и его крутые меры позволили загасить огонь прежде, чем он разгорелся и превратился в настоящий пожар, в пламени которого сгорело бы в сотни раз больше жертв. Примечание. Кейтель ссылается на благодарственную телеграмму Бломберга, текст которой неизвестен. Однако сохранился приказ Бломберга по вооруженным силам от 1.7.1934 года, где говорилось: «Фюрер с солдатской решимостью и примерным мужеством сам атаковал и разгромил предателей и бунтовщиков». Насколько военнослужащие Рейхсвера разделяли ложные представления, будто путч Рёма действительно имел место,